Глава 33. Видать, лицо у меня было не для поцелуев. Чешуйчатая драконья мордаха довольно пропыхтела, залюбовавшись собственным творением, и обдала меня с ног до головы белым паром. Я закашлялась. Это еще зачем? Слишком много блесток чересчур. И так потрясающе красиво вышло. Даже бы на досуге поразмыслила, куда бы приспособить талант дракона посыпать платье блестками. Можно было бы открыть уютное ателье и запустить линию сияющих волшебных нарядов. Вот в Москве бы в нашу инстаграмную эпоху с тягой ко всему блестящему мигом бы расхватали. А здесь-то люди попроще. Однако знатные персонажи наверняка и тут захотят блистать. Я замахала руками в надежде разогнать белый дым и убедиться, что разноцветные искры на месте. На нашу церемонию должна съехаться элита королевства драконов. Как раз можно потом запустить рекламу. Хочешь такое же платье, как у невесты принца? Приходи в наше ателье. Из каких это пор, интересно, я воспринимаю грядущую свадьбу с Михаилом как обычное дело? Задумалась, но в голову не шла ни одна стоящая догадка, будто кто-то коварный тщательно вымел мысли из моей головы веником. Белый дым начал рассеиваться, и я наконец-то разглядела пышную юбку. Искры мягко лежали на ткани и переливались. Лепота! Я покрутилась по сторонам, потрясла подол. Ни одна блестка не отвалилась. Магия! Тебе нравится? Показалось в дымке лицо Михаила. Так ведь необычнее. Его глаза ярко горели золотом. Драконище явно нарывался на комплимент. И я была согласна угостить его парочкой приятных слов, но вместо них снова закашлялась от острой боли в горле. Лицо резко покраснело. Горло нетерпимо жгло, будто пары белого дыма были ядовиты. Попали в организм и жгли теперь меня изнутри. Ната! Мне показалось, или дракон правда побледнел. Запей чем-нибудь. Мужчина подскочил ко мне с чашкой. На дне бултыхались остатки кофе. Я сделала глоток, но только закашляла сильнее. Кофе вообще-то обезвоживает. Я же знаю, но почему-то пью, что дают. Ни слова против чешуйчатой морды не сказала. Даже странно. «Воды! Принесите воды!» Открыв дверь, закричал мужчина, а потом подбежал ко мне и подхватил за талию. «Скорее на свежий воздух. Я не должен был оборачиваться драконом в помещении». Миша вытащил меня на улицу и стало ощутимо легче. Я устало отдышалась, выпила 2 стакана воды и пришла в себя. Хоть и чувствовала себя недотёпой. То голова отказывает, то в сердце щемит, то кашель накатывает. Одним словом, невестушка из меня та еще. «А теперь в магазин-салон вдохновения», указала я рукой на карету, и тут же свернулась пополам в новом порыве кашля. «Едем во дворец», — быстро буркнул принц. «Помогите ей переодеться и заверните платье». Хозяин женской лавки и его помощницы на этот раз были порасторопнее. То ли разглядели на карете изображение золотого дракона и поняли, кто к ним заехал, то ли тон Михаила не подразумевал лишних вопросов. Прошло совсем немного времени, когда я уже сидела в карете с магическими леденцами от кашля, бутылкой с водой и пышной алой розой, презентом от хозяина магазина. Чешуйчатая морда ревниво косилась на несчастный подарок и хмуро надувала чувственные губы. Михаил явно страдал, что не он осыпает меня шикарными цветами. Увы, ящер не знал, что роза всего лишь маркетинговый ход, который я подсказала лавочнику. Если девушка неожиданно при покупке получает галантный подарок, она потянет своего кавалера вернуться в магазин как можно скорее и разболтает о приятном и щедром местечке всем подругам. Креативная реклама — мой конек. «Сегодня нужно отдохнуть. В магазине справиться без тебя», — первым завел разговор принц. «Ты ведь не первый раз уезжаешь на день. Твое отсутствие в идеале никак не должно сказываться на прибыли. На месте ты или нет, люди должны четко знать свои обязанности и выполнять их, будто ты стоишь у них за спиной. Я тяжело вздохнула. Спорить не решилась. Никогда прежде не бросала вдохновение на целый день. Бегом бежала обратно с любой встречи. Мои клиенты, задумки, фишечки — это мой уютный мир, моя семья, мое убежище. Наверняка меня уже ищут. Но, надеюсь, хоть кто-то все-таки остался в салоне и работает. Они все дружно вывалили на улицу меня искать. «Спасибо за платье», — тихо произнесла я. Не отважилась даже спросить у вредной Хари насчет маленького ателье и волшебных нарядов с блестками. «Ложись, отдыхай», — перехватил принц мою руку у входа в комнату и легонько чмокнул ее. «Никуда сегодня не выходи». Видать, лицо у меня было не для поцелуев. «Я распоряжусь, чтобы ужин тебе подали в комнату», — продолжил мужчина. «Если кто-то из королевской семьи начнет стучать и приставать с разговорами, прикинься больной. К вечеру еще загляну тебя проведать». Захлопала глазами и кивнула. Чувствовала себя нелепой, покорной куклой. «Эдвард, ты где?» Едва дверь за принцем захлопнулась, я обернулась на штору. Мохнатая брошка с крыльями исчезла, будто ее никогда и не существовало.